Глава 7. В дверь позвонили. И тут же звонок прозвучал еще трижды. Лена осторожно подошла к двери и прислушалась. За дверью была тишина. «Кто там?» — спросила она. «Гуф!» — прогремело на лестничной площадке. Первым вошел Шарик, который тут же поставил лапы Лене на плечо и лизнул ее в лицо. «Сначала надо лапы выдирать», — возмутился Федор, шаркая подошвами ботинок о коврик. «Можно мне также приветствовать хозяйку?» Самохина показала пальцем на свою щеку. Молодой человек осторожно коснулся ее губами. «Мы без букета, извини», — произнес он. «Делами занимались и не успели собрать». «Какие новости принесли?» «Докладываю по порядку. Сначала мы выяснили все о личности молодого красивого брюнета, который вышел из этой квартиры в...» «Федя», — взмолилась Лена. «Я все про него знаю». «Не все. Ты не знаешь о его скромности. Тебе он представляется рядовым банковским служащим, а на самом деле Александр Труханов — первый вице-президент банка, член правления и член наблюдательного совета. Женат, жена Алисы Труханова — блондинка, ростом 1,74 м, в собственности у нее двухместный родстер-кабриолет Lotus Elise желтого цвета. Предпочитает сумки Louis Vuitton, палки для селфи и имеет маленькую собачку с розовым бантиком». «К чему эти подробности?» «Просто оправдаться хочу за Шарика. Когда мы подошли к машине, Шарик мой решил познакомиться. Заглянул в салон. Модная собачка увидела его и мгновенно потеряла сознание. Не знаю, выживет ли. А блондинка очень громко стала кричать. Хотела моего лохматого друга ткнуть палкой для селфи, но Шарик отобрал эту палочку и сделал из нее две коротеньких». «Это все? «Нет, конечно. Молодой симпатичный вице-президент пользуется в банке особым уважением. Ездит на «Мерседесе» с водителем и охранником. Иногда в сопровождении машины охраны. Это черный рейндж-ровер. Нас бы это могло заинтересовать. Но в ту ночь, неподалеку от дома Смирновых, ни один рейндж-ровер не проезжал. Камеры фиксировали внедорожные «Мерседесы», «Тойоты», «Гранд Чероки» и прочие, которые к банку не имеют никакого отношения». «Так я и не подозревала Труханова». «Но!» — Федор сделал паузу и поднял вверх указательный палец. «Евротраст активно скупает золотые слитки, принимает золото в качестве залога, а еще принимает антикварные вещи, оценивая их весьма невысоко. Из чего можно сделать вывод, что кого-то в банке очень привлекает антиквариат. А потому я кое-что придумал». Молодой человек покрутил головой, словно высматривая что-то, потом поднялся. «Сейчас принесу пакетик, в прихожей остался». Вскоре он вернулся с полиэтиленовым пакетом. Снова сел в кресло. «Дело в том, что у меня есть две вещи, о которых я говорил. Каждая из золота и каждый почти 1000 лет. Вот я и подумал, а что, если попросить у банка кредит, предложив в залог это?» Федор достал из пакета золотой сосуд в виде девушки, стоящей на коленях. «У меня, как я сказал, две вещи. Одна золотая собачка, но собачка — это святое. А вот девушку не жалко использовать. Вес у нее почти 3 кило, на нее есть 2 сертификата, есть предложение о продаже. Пока предлагают 5 миллионов долларов, могут дать и больше. Если ты попросишь у банка 50 тысяч для поездки на соревнования, то банк вцепится в это предложение». «Я не буду ни у кого ничего просить, потому что не смогу вернуть. Вдруг я не буду в числе победителей и не получу призовых? Тогда я сам выкуплю». «Нет», — покачала головой Самохина. «Ты хочешь найти преступников?» «Да». «Хочешь поехать на Сейшелы?» Лена подумала, вздохнула и кивнула. «Так в чем дело?» «Дело в ценности вещи, которые можно потерять». «Обещаю, что она не будет потеряна. Кроме того, если ты согласишься, обещаю тебе найти спонсоров и организовать соревнования по кайтингу на Ладожском озере. Надеюсь, Международная Федерация поддержит мое начинание». «Разумеется. Они любыми средствами хотят популяризировать свой вид спорта, чтобы он стал, наконец, олимпийским». «Ты согласна?» Елена кивнула. Потом взяла в руки кубок. «Тяжелый какой». «Почти все специалисты считают, что это жертвенный сосуд. Якобы в него сливали кровь девственниц, приносимых в жертву богам». Самохина быстро поставила кубок на стол. «Но это полная чушь», — продолжил Федор. «Потому что в теле девушки весом 50 или 60 килограммов крови около 4 литров, а эта емкость вмещает меньше литра. Так что это нечто иное, как сосуд для питья, из которого правители пили, скорее всего, мескаль. Это что-то вроде текилы». Через час Лена позвонила Труханову и сообщила, что у нее есть вещь очень дорогая, и она хочет использовать эту вещь в качестве залога для получения кредита. «Что за вещь?» — поинтересовался Саша без особого энтузиазма в голосе. «Ритуальный сосуд инков. Ему 1000 лет, весит 2 килограмма 900 граммов чистого золота, 2 изумруда». «Не знаю, не знаю. Банк такими делами не занимается». «Очень жаль», — притворно расстроилась Лена. «Я так надеялась, так уговаривала владельца сосуда помочь мне». «Ну, раз такое дело, если это нужно тебе лично, я постараюсь. Поговорю с тестем. Он интересуется антиквариатом. Может, и смогу его уговорить? Сколько ты хочешь получить?» $50 000. «Многовато. Но я переговорю, конечно. Только учти, что если тесть согласится, надо будет, чтобы сосуд осмотрел специалист и дал свое заключение». Закончив разговор, Лена посмотрела на Федора. Он клюнул. Я почувствовала это по голосу. «Дай бог». Вскоре Труханов перезвонил. «Тесть готов рассмотреть предложение, даже дал мне телефон специалиста из Эрмитажа. Я связался с этим специалистом, но тут, увы, облом. Он завтра улетает в Перу». «Какая жалость», — огорчилась Лена. «Надолго улетает? А то у меня сроки поджимают». «К сожалению, так получилось. Прости». «Ну ладно, сама виновата. Поздно обратилась». «Погоди, а что, если я уговорю этого музейного червя подъехать к тебе сегодня? То есть я подхвачу его, привезу, заплачу ему за экспертизу. Думаю, что не откажется. Сейчас перезвоню и постараюсь обрадовать». Перезвонил он через 10 минут. «Уговаривать почти не пришлось. Ему и самому интересно посмотреть на эту вещь. Только музейный червяк уверен, что это подделка. Прямо сейчас я мчусь к нему, а потом к тебе. На все про все 1,5-2 часа». Федор прислушивался к разговору очень внимательно, а потом сказал. «Молодой человек прокололся, потому что предложение было неожиданным для него. Банк подобными делами не занимается, но тесть приобретает антикварные вещи. Приобретает. Это его право. У чиновников в министерстве наверняка водятся свободные деньги. Но ты попросила кредит. То есть этот тесть ни в коем случае не станет владельцем золотой девушки. Если, конечно, ты не сможешь вернуть кредит. Ты не владелец, и владелец сможет потребовать вещь назад, потому что с ним у тебя не было никакого договора. Труханов не может этого не понимать, но все равно согласился. Из этого можно сделать вывод, что он уверен, вещь ему достанется наверняка. Из-за бесценок. Он знает, что для участия в соревнованиях мне нужно 10-15 тысяч, но прошу я 50. Выиграю, получу призовые, неважно, но 35 тысяч в любом случае возвращаю. А потом могу продать свой амарок и вернуть все остальное. Не хочешь ли ты сказать, что он меня может убить за какие-то 5 миллионов долларов? Променять меня на какую-то бездушную золотую девушку с изумрудными глазами? Нет, конечно. Тебя он обменять не может, потому что ты ему не принадлежала и не принадлежишь. Будем ждать. То есть ты дождешься, когда приедут Труханов и специалист, а мы с Шариком в это время погуляем. Походим вокруг, поглядим, что тут у вас и как. А Шарик, если повезет, с симпатичными лохматыми девушками познакомится. Специалисту по золоту инков было под 50. Высокий худой мужчина вошел в квартиру Самохиной с достоинством, с каким входит на университетскую кафедру профессор, чтобы прочитать лекцию тупым первокурсникам. Воротничок белой рубашки был расстегнут, а на шее красовалась шелковая алая кашне. Труханов держал в руке небольшой кожаный кейс. «Борис Ильич», — представился музейный работник и поинтересовался. «Ну, что там у вас?» Лена провела гостей в комнату, где на столе стоял золотой кубок. Специалист напрягся, подошел к столу, склонился над изделием и стал рассматривать. Наконец взял в руку и хихикнул. «Тяжеленькая». «На эту вещь есть 2 сертификата. Один из музея в Лиме, он на испанском, а второй из британского музея». «Но какие в Лондоне специалисты?» — улыбнулся Борис Ильич. «Они там в греческих или в римских вещичках разбираются. Ну, может, еще в древностях, из Месопотамии. А это совсем другое искусство». «Так это подлинная вещь?» — спросил Труханов. «Похоже на то», — ответил музейный червь. «Ритуальный сосуд, в который сливали кровь убиенных девственниц. Кровь в дальнейшем использовали для магических ритуалов. Похожие вещи я уже встречал». но это отличается особой изысканностью. Вполне возможно, что... Если это подлинная вещь, сколько она может стоить? Не дал ему договорить Труханов. Борис Ильич пожал плечами. Миллион, два, три долларов, разумеется. Есть официальная оценка, сказала Самохина, и есть предложение приобрести ее за 5 миллионов. Но владелец не хочет расставаться с кубком. К тому же он считает, что на аукционе могут дать гораздо больше. Сейчас китайские коллекционеры и даже государственная корпорация скупают все, что связано с древними культурами. Это действительно так, согласился Борис Ильич. Но мексиканские миллиардеры все равно дают за золото инков гораздо больше. Он посмотрел на Труханова, а тот спросил. Что нужно, чтобы точно знать, подлинная вещь или нет? Провести анализ золота на соответствие. А так, по внешнему виду... Владелец провел все экспертизы. В его коллекции нет подделок, напомнила Лена. Да вы что? Удивился Борис Ильич. А есть еще подобные изделия? Есть, и не только золото инков. Все вещи уникальные. Труханов помолчал и шагнул к столу. Взял кубок из рук специалиста. Правда, тот не сразу отдал и даже попытался прижать золотую девушку к своей груди. Расставшись с кубком, он снова хихикнул и посмотрел на хозяйку. «Вещь уровня Эрмитажа. Уж поверьте мне». «Помолчите», — осек его Саша. «А лучше спуститесь в машину. Нам с Леной надо утрясти все формальности». Борис Ильич вздохнул, не стал спорить, вышел в коридор и долго возился с замком. Труханов прислушивался, ожидая, когда специалист покинет квартиру. Лена направилась к выходу и отодвинула задвижки. «Надёжные запоры», — оценил Борис Ильич. «И это правильно». Он склонился, подхватил ладонь Самохиной и чмокнул. «Восхищён», — улыбнулся он, а, выпрямляясь, шепнул едва слышно. «Если ваш знакомый захочет что-то продать, прощайтесь ко мне. Все решим в лучшем виде, без китайцев и американцев». Он вышел на площадку, а Лена вернулась в комнату. Труханов сидел у стола, и перед ним лежали листы бумаги. «Я не сомневался, что у тебя настоящая вещь, а потому заранее подготовил договор. Ознакомься, и если тебя все устраивает, подпиши». Самохина начала читать. «О!» — удивилась она. «У тебя есть даже мои паспортные данные?» «Извини, зачем ты произнес, Саша?» «Я готова подписать». «Только ты не указал сумму кредитных средств». 50 тысяч, как мы и договорились», — ответил он. «Только на руки ты получишь 45, вернешь не позднее 31 декабря сего года. Прости, но это непременно условие тестя. Деньги-то его, а он просто так в долг не дает, даже мне. Если тебе это не подходит, можешь отказаться. Только других предложений не будет». «Все устраивает», — сказала Самохина, взяла ручку и подписала оба экземпляра. Труханов убрал листы в свой кейс, потом попытался засунуть в него же кубок, но золотая девушка не хотела туда помещаться. Вернул ее на стол, положил перед Леной пачку 100-долларовых купюр, перетянутых банковской лентой. «Пересчитай». Самохина начала считать, а Саша наблюдал. «А зачем тебе столько?» — спросил он. 15 тысяч выше головы хватило бы. «Чтобы претендовать на победу, мне нужна новая амуниция и снаряжение». «А это дорогое удовольствие. 45 тысяч должно хватить». Лена принесла с кухни полиэтиленовый пакет, тот самый, в котором Федор принес кубок. Труханов засунул туда золотую девушку. «Прямо сейчас отвезу в банковские депозитарии», — пообещал он. «А то дома страшно хранить такие ценности». Посмотрел на золотые наручные часы. «Надо спешить. Депозитарии скоро закроют. Все равно придется звонить». «Чтобы меня дождались, но людей задерживать надолго неудобно». Перед тем, как выйти, Саша спросил. «Когда соревнования?» «Через месяц». «Ну тогда желаю удачи, а я к тому времени уже разведусь. Буду свободным человеком и, может, даже безработным свободным человеком». «Как тебе такие перспективы?» «Это твои перспективы», — ответила Лена и увернулась от прощального поцелуя. Не прошло и 5 минут, как в квартиру вернулись Федор с Шариком. «Как все прошло?» — спросил молодой человек. «Ожидаемо. Сразу дал мне подписать договор, вручил 45 тысяч, но я должна буду вернуть 50. А ведь до того предлагал мне безвозмездно часть необходимых средств. Но ведь он банкир, а значит, вкладывая куда-то средства, должен получить прибыль, или, как они говорят, маржу». Но нас интересует другое. Золотой кубок — это крючок, на который он клюнул. А теперь, зная, что через тебя можно выйти и на другие ценности, а ты скоро улетишь на Сейшелы, он обязательно позвонит в самое ближайшее время, чтобы узнать, чем ты еще располагаешь. Ничем не располагаю. У тебя есть золотая собачка, но это святое, а больше мы ничем его привлечь не сможем. И вообще не понимая, зачем он нам. Убитый Баруздин поделился тем, что обладает связями в банковской сфере, и даже сказал, что к ним в зал ходит вице-президент банка Евротраст. А как недавно выяснилось, Труханов как раз вице-президент. Но в банке есть и другой вице-президент. А Саша сказал, что никакие фитнесы не посещал. У него нет на это времени, и своей фигурой он доволен. Возможно, но других подозреваемых все равно нет. А потому надо отработать единственно возможную версию. Лене не хотелось даже думать, что Труханов может быть связан с преступлениями. Каким бы ни был ее бывший любовник, карьеристом, жаждущим богатства и почета, просто необязательным человеком, но он не убийца. «Не может им быть». И она постаралась сменить тему. «Ты обещал организовать турнир по кайтингу на Ладоге. Но ведь это почти невозможно. Спонсоров не будет, телевидение не привлечь, а значит, не будет значимых рекламных контрактов, сильные спортсмены сюда не поедут. Если я что-то обещаю, то выполняю всегда. Будут и телевидение, и реклама, и солидный призовой фонд, и культурная программа, праздничная рыбалка под музыку Чайковского и лазерное шоу. Но это потом». Завтра с утра вдвоем съездим в городскую федерацию и узнаем, что для этого нужно. Нет никакой федерации. Есть в городском спорткомитете работник в секции парашютного спорта, который этим занимается. Но он не специалист. Нам все придется делать самим. Вот и отлично. Но все равно съездим. А пока до утра есть время, все можно обсудить. Сегодня тебе не стоит ночевать одной. Лена напряглась, но промолчала. В конце концов, пусть случится то, что рано или поздно должно произойти. Разговаривали долго. Шарику оборудовали место в коридоре возле входной двери. Федор спал в гостиной, а Лена легла в своей комнате. Правда, ночью Шарик пришел и растянулся возле ее кровати. Конечно, кому охота спать на полу, когда есть приятное общество? Лена не спала. Она просто лежала, опустив руку на густую собачью шерсть, и думала. Пыталась анализировать. Потом к ней в голову закралась одна мысль. Мысль была настолько невероятная, что Лена решила проверить. Поднялась, вышла из комнаты, пошла к ванной, рядом шел Шарик. На кухне сидел Федор, и Самохина с собакой подошли к нему. «Почему не спишь?» — спросила Лена. «Мысли одолевают», — ответил он. «Были сокровища и вдруг пропали. Все, кто мог знать об их местонахождении, убиты. Кроме Светы, которой повезло. Но сокровища не найдены. Где-то ведь они находятся». «Вот и я тоже об этом. Пыталась все вспомнить, потому что мы кое-что не приняли к сведению. Смирнов обещал участникам по 10%, а себе наметил оставить 80%. Ни Лоленковых, ни Баруздина это не устроило. Баруздин предлагал разделить все на три части, что устраивало Сергея Лоленкова. Но его Света хотела еще больше. Теперь представим, что Лоленков с Баруздином договорились сыграть сами. Сами продадут и вернут Смирновым их треть. Мне кажется, что такое возможно. «Очень даже может быть», — согласился Федор. «Так вот, мы думали, что все хранится у Баруздина, и Смирновы так считали. А если их решили немножко обмануть? Вдруг Баруздин передал драгоценности Лоленкову, чтобы он держал их в надежном месте на время переговоров Володи с возможными покупателями? Но ведь квартира Лоленковых — не очень надежное место. А потому Сергей должен был отнести клад куда-то, спрятать. Когда я встретила его на улице, он шел с сумкой ко мне. Но мне сказал, что мы пересеклись случайно, и попросился ко мне помыться, потому что у них отключили воду. Я в курсе, только не совсем понимаю. Сумка оттягивала ему плечо, и он устал ее тащить. А когда уходил, то она была совсем легкая. «Теперь я понял». Согласился Федя и поднялся. «Пойдем проверим твою гипотезу». Они прошли в ванную комнату, и Федор попытался отодвинуть лицевую панель ванны. Та не сдвинулась с места. «Есть две защелки, которые надо открыть. Тогда панель легко убирается», — подсказала Самохина. Когда покрытую кафельной плиткой панель поставили к стене, молодой человек лег на пол, заглянул под чугунную ванну. Потом засунул туда руку и вытащил старый, почти истлевший кожаный саквояж. Оба опустились на корточки, не решаясь открыть. «Вообще он тяжелый», — произнес Федя. «Внутри что-то есть. Надеюсь, там не банные тапочки». Лена перекрестилась и открыла замочки. Заглянула внутрь, а потом стала доставать завернутые в газету предметы. «Бедные ребята», — вздохнул Федор. «Так заботливо все упаковали». Лена достала яйцо Фаберже и заплакала.